Примеры интерпретации расклада жрицы. Ситуация первая. Клиентка заметила, что из дома исчезают деньги. Вопрос стоял так. Изменяет ли муж? На измены намекают уже две центральные карты, которые описывают проблему. Семерка жезлов и сила. Семерки связаны с проявлением нашего эго, наших личных желаний. И здесь семерка стихии огня стоит в паре с силой, олицетворяющей животную страсть. К слову, в раскладе жрицы первые две карты иногда уже являются ответом на вопрос, а все остальные – пояснением. Ситуацией управляет пятерка жезлов. Пятерка стихии огня в данном контексте – это беспорядочные связи. Нарастающая энергия – туз кубков, экстаз – удовольствие. Убывающая энергия – шестерка пентаклей. Удовольствие требует затрат. Действительно, деньги из семьи уходят. Силы, действующие в ситуации – императрица и двойка мечей. Императрица – архетип. Учитывая пятерку жезлов, речь не о конкретной любовнице, а о женщинах вообще. Здесь их много, и серьезных отношений ни с одной нет. Обратите внимание, что в раскладе нет кубков, кроме туза. Можно предположить, что речь не о чувствах, а об удовлетворении личных сексуальных амбиций. Двойка мечей – карта двойственности, партнерства и тайны. Прямо говорит об измене. На коленях жрицы, как итог, архетипы, мир и колесо фортуны. Муж изменяет не просто налево и направо, а на все четыре стороны, и с этим ничего не сделать. В раскладе целых четыре архетипа, и два из них на важных итоговых позициях. Это означает, что ситуация серьезная и может привести к изменениям в жизни. Так и случилось. Пара развелась. Естественно, не потому, что я сделал расклад, а потому, что проблемы в семье давно. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ситуация вторая. Клиентка написала книгу и показала рукопись профессиональным редакторам. Редакторы сделали серьезные замечания, предполагающие полное переструктурирование текста. Клиентка восприняла это очень болезненно, как указание свыше на то, что проект нужно бросить. И спросила, так ли это. Никаких указаний свыше в раскладе нет. Обычная рабочая ситуация. Многочисленные пентакли подчеркивают ее сугубо земной характер. Старший аркан всего один – башня, и она проявляет себя как выигрывающая сила, что намекает на необходимость переделки текста. Клиентка получила помощь. Тройка пентаклей – шестерка пентаклей. Идею, туз жезлов, как доработать книгу. Эту идею нужно развивать. Паш жезлов, управляющая энергия. Болезненные переживания действительно имеют место. Девятка мечей. Необходимо перешагнуть через них, перестать волноваться и сомневаться. Двойка пентаклей, проигрывающая сила. И работать. Итоговая карта, десятка пентаклей, обещает хороший результат, что подтверждает и непроявленная еще четверка пентаклей. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ситуация третья. У клиентки умер муж. Она осталась одна в тяжелой финансовой ситуации, без специальности и понимания, как жить дальше. Вопрос так и стоял. Как жить дальше? Формулировка довольно общая. Тем не менее, расклад выразительный. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ситуацию описывают десятка мечей и пустышка. Сильное потрясение, душевная травма, десятка мечей. И кризис неизвестности, пустышка. Взглянув на расклад в целом, можно было бы подумать о любви. Влюбленные, двойка кубков, короли. Но управляющая энергия, отшельник. Новых отношений здесь нет. Влюбленные на позиции выигрывающей силы ставят проблему выбора. А еще это гармония. В будущем начнется постепенная гармонизация, но новый путь пока не откроется. Звезда – путь на слабой позиции. С финансами не все так плохо. Проявится скрытый король пентаклей. Нужно лишь грамотно ими управлять – король жезлов. Совет – ничего делать не нужно. Судьба вынесет. Двойка кубков и колесо фортуны. Как результат – прошло 2 года, клиентка одна, нового пути пока не нашла, но занялась живописью, и это ее гармонизирует. Королями оказались финансовые организации, куда она вложила деньги, чтобы иметь пассивный доход.